Глава 29. Настя. 2 недели спустя. В тот самый день я ушла от Димы. Он долго пытался меня остановить, умолял простить его и клялся мне в вечной любви. Когда же он понял, что я непреклонна, то наоборот обозлился и начал меня винить в том, что ему, бедняжке, пришлось найти ради меня 10 миллионов, а я, неблагодарная, решила его бросить. Хорошо, что я сразу же подала на развод. Как оказалось, у Димы было еще много долгов, а также я узнала, что квартира бывшего, в которой мы жили, была под залогом, и, возможно, мой муженек скоро останется без крыши над головой. Сам виноват, и ни капельки его не жаль. Теперь я живу в своей квартире, которая досталась мне от родителей. Поначалу мне было сложно в ней находиться, ведь здесь все напоминает о моих маме и папе. После их смерти я сюда больше не возвращалась, но спустя время я смирилась и привыкла видеть вокруг напоминания о моих родных. Так стало даже легче. Кажется, что я не одна. Иногда я даже разговариваю с фотографиями, делясь своими чувствами и эмоциями с родителями, глубоко веря в то, что они меня слышат. С одним лишь только я никак не могу смириться. В моей жизни больше нет Влада. Скучала до безумия. Иногда от тоски хотелось на стены лезть. Первые 2 дня я лежала пластом, даже не осилив разложить вещи. Но спустя время я пришла в себя и поняла, что нужно жить дальше. Мысленно поблагодарила Влада за все хорошее и попыталась отпустить его. Попыталась. Все равно не могу не думать о нем. Как он там? Так же ли скучает обо мне? Если бы скучал и любил, не стал бы отпускать, шепчет мне мое сознание. И я согласна с ним. Вот только сердце при мысли о Владе продолжает болезненно сжиматься. Но не будем больше о грустном. Я нашла хорошую работу в довольно престижной фирме. Буду менеджером по продажам. Даже не верится, что меня туда приняли. Осталось только пройти медкомиссию, и уже через 2 дней я смогу приступить к своим обязанностям. Это будет очень кстати, ведь я с головой погружусь в работу и перестану круглосуточно думать только о своем похитителе, который свел меня с ума и крепко засел в сердце. «Вот это да! По твоему рассказу целый фильм снять можно!» — удивленно присвистывает Дашка, моя давняя приятельница, когда я решаю с ней поделиться произошедшими со мной за последние дни событиями. Так как Марина меня предала, крутив шашни с моим бывшим мужем, то из подруг у меня особо-то и не осталось никого, кроме Дашки. А когда я решила позвонить и предложить ей встретиться поболтать, то она с радостью согласилась и привела меня в ночной клуб, обосновав это тем, что нам нужно срочно отметить мой развод. «Знаешь, а мне Маринка твоя никогда не нравилась. Я вот прям чувствовала, что она может что-то такое вытворить». «Ты чувствовала, а для меня это был нож в спину с ее стороны», — с грустью вздыхаю я. «Все-таки пережить двойное предательство от близких тебе людей – еще та задача. Давай не будем о плохом. Лучше выпьем за твой развод, за твою новую жизнь», — торжественно произносит девушка, подняв бокал с игристым вверх. Я лишь киваю и горько улыбаюсь в ответ. Новая жизнь. Какой она будет? Пригубив несколько глотков напитка, ставлю бокал в сторону. Что-то не лезет. Видимо, это все нервы. Дашка залпом выпивает напиток до дна и скептически сверлит мой полный бокал. «Чего так слабо? Тебе после всего случившегося нужно без остановки хлыстать, чтобы напиться и забыться», — шутливо произносит подруга, подергивая плечами в такт музыки. «Кажется, уж кто напьется и забудется сегодня, так это она. Даш, мне завтра с утра нужно будет медкомиссию на работу проходить, поэтому много и нельзя». Нахожу весомое оправдание своему отсутствию тяги к спиртному. В ответ Дашка тяжко вздыхает и снова наполняет бокал шипучим напитком. Подается вперед, произнося заговорщически. «Ты лучше расскажи мне про своего похитителя. Что это за таинственный Влад?» От упоминания его имени у меня мигом мурашки по телу расползаются. Сердце ускоряет свой ритм, а дыхание перехватывает. Щеки при этом огнем вспыхивают. «Да что о нем говорить?» В смущении отмахиваюсь я, решив опустить в своем рассказе подруге о том, что между нами с Владом было. «Мне кажется, или ты что-то от меня скрываешь?» Сузив взгляд, подозрительно смотрит на меня Дашка. «Ну да ладно, не хочешь — не говори!» С улыбкой отзывается девушка и игриво пихает меня в плечо. Я с облегчением выдыхаю, не готовая в данный момент делиться с приятельницей сокровенной тайной. Тайной о том, что я по уши влюбилась в своего похитителя и теперь, вернувшись домой, Жутко страдаю от того, что его нет рядом. Со стороны это может показаться каким-то сумасшествием. Даш, да что все мы обо мне, да обо мне. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. С натянутой улыбкой проговариваю, и девушка с охотой начинает делиться со мной новостями из ее жизни. Сначала я правда внимательно ее слушаю, а потом снова мысленно возвращаюсь к Владу. Сколько времени должно пройти, чтобы я перестала о нем думать? Сколько же еще мне мучиться? Насть! Не сразу ощущаю толчок от подруги в бок. А, что, прости, задумалась немного. Виновато опускаю взгляд. Но Дашка снова судорожно атакует мой бок своим локтем. Там красавчик один сидит за барной стойкой. Слушай, я с самого начала заметила, что он весь вечер только на тебя и пялится. Игриво произносит Дашка. А тем временем мой взгляд скользит в сторону бара. И тут мое сердце останавливается. Нет, этого не может быть. Похоже, я и впрямь схожу с ума, и у меня начались галлюцинации, потому что там сидит Влад, и он действительно сверлит меня изучающим взглядом. Моргаю несколько раз, призывая исчезнуть свое видение, но этого не происходит. Влад так и продолжает пристально смотреть на меня. «Эй, чего застыло? Может, подойдешь к нему?» Атакует меня подруга, а у меня ком в горле становится. Не могу и слова выдавить из себя. «Настя, тебе сейчас как раз нужно на кого-то переключиться, слышишь меня? Нельзя упускать такого красавчика!» Тараторит подруга и делает то, чего я просто оказываюсь в ступоре. Мило улыбаясь, она машет рукой Владу и подзывает его к нам. Тот, недолго думая, встает с барного стула и направляется прямо к нашему столику.